Отечества святой залог на раменах его. Отечества святой залог. Чудный в род и в род, советник вечности Отец, и чудный в род и в род. Владычество он укрепит, предела мира нет. Дорогие радиослушатели, сердечно поздравляем вас всех с Рождеством Христовым и с наступающим новым 1986 годом. Желаем вам радостно, с благодарным сердцем за всю Божию любовь и милость провести праздничные дни. Для нашего праздничного размышления по радио сегодня прочитаем 19 стих из 46 главы книги пророка Иезекииля. «И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место на краю к западу». Эту фразу «и привел он меня тем ходом» можно перефразировать: «Бог повел его через вход». Не всегда нам легко проходить через вход. Иногда вход может быть низким или узким, как, например, в Вифлеемской церкви, стоящей на месте, где по традиции родился Христос, вход такой низкий, что входящий должен нагнуться как можно пониже, чтобы войти. Слова пророка Иезекииля могут быть для нас ободрением, ибо Бог в видении вел его из плена обратно в Иерусалим и показал ему новый святой город Иерусалим. Для Бога нет ничего невозможного. Он может оказать помощь каждому в любое время. В это время года Рождество Христово – самый радостный праздник для всех христиан. Христос родился от Девы Марии для всего человечества в этот грешный мир. «Радуйтесь, ибо ныне родился наш Искупитель», как сказал ангел Господень в Евангелии от Луки 2 главе 10 и 11 стихах. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». О рождении Христа в Вифлееме пророчествовал пророк Михей в 5 главе 2 стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». В то время, когда родился Христос, внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Евангелие от Луки, 2 глава, 13 и 14 стихи. Причина радости в том, что родился Сын Божий, который стал жертвою за грехи всего человечества. Чудо чудес в том, что Бог был во Христе, примиряя собою весь мир. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе 19 стихе сказано: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Путь Иисуса Христа от рождения в Вифлееме и до Его смерти на Голгофском кресте был трудный путь. Об этом нам предсказал пророк Исаия в 53 главе в 3 стихе. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Иисус Христос родился от Духа Святого, был Сыном Всевышнего. Он хорошо знал наперед весь предстоящий путь. Все страдания, боль и смерть на Голгофском кресте, но Он претерпел это все и прошел этот тернистый путь. Иисус Христос отдал жизнь свою, и это спасение приобретается верою в Него. Он говорит в Евангелии от Марка, 1 главе, 15 стихе: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Итак, чтобы открыть запертую дверь, нужен ключ. Чтобы получить спасение, нужна вера. Верою в Иисуса Христа каждый человек может стать членом Божьей семьи. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава, с 4 по 5 стих. Через несколько дней после Рождества Христова наступит Новый год. Почти каждый человек перед Новым годом в уме пересматривает все дни пролетевшего года, чтобы не повторить те же самые ошибки в новом году. Переступая порог нового года, для каждого начинается новый неизвестный путь. Никто не знает, что его ждет: радость или горе, успех или неудача, общительность или одиночество. Ничего не знаем наперед, но в одном можем быть уверены, что если Христос является нашим лучшим Спасителем, то Он ведет и охраняет жизнь каждого из нас день за днем. Только надо полностью полагаться на Него. О нашем правильном положении поется в одном гимне: «Что ждет меня, не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь Он проложил, избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл». Припоминается речь английского короля Георгия VI по радио на Рождество в 1939 году к народу. «Я спросил одного человека, стоящего на пороге Нового года: дай мне свет, чтобы благополучно начать неизвестный путь. Он ответил: войди в темноту и вложи свою руку в руку Бога. Он будет для тебя лучше света и безопаснее, чем знакомый путь. Вложи свою руку в руку всемогущего Бога». Обратим наше внимание на перефразированную фразу из книги пророка Иезекииля, которую мы прочитали в начале. «Бог повел его через вход». В ней не сказано: «Он потянул или понудил его пройти через вход». Нет. Но сказано, что Бог повел его через вход. Это значит, они шли вместе, рука об руку. Да, Богу известен путь каждого, и Он сопровождает каждого, кто на Него уповает. Бог с нами. Александр Петрович и Евгения Петровна Макгрегор из Шотландии поздравляют всех вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Спаситель с небес нам нищу, нашу плоть на себя воспринял. Он на грешную землю сошел, ведь раба ныне скромный принял. Слава Христу! Христу! Слава, слава, слава Христу! Слава! Мир и радость нам всем Он принес, мир и радость нам всем Он принес. К нам на землю Господь сам сошел, не в почете, не в царском венце, не в чертоге, не в пышном дворце, но в пещере приют Он обрел. Слава Христу! Христу! Слава, слава, слава Христу! Слава! Мир и радость нам всем Он принес, мир и радость нам всем.